Рассказ про дедушкины санки и про свинью. Когда ваш дедушка был мальчиком, воскресенье начиналось не в воскресенье утром, а в субботу вечером. После заката солнца все работы и игры заканчивались. Ужин проходил торжественно. После ужина дедушкин отец читал вслух главу из Библии, а все тихо и чинно сидели на своих стульях. Потом все опускались на колени, и отец читал длинную молитву. Когда он говорил «Аминь», все вставали с колен, брали свечки и отправлялись спать. При этом не разрешалось ни играть, ни смеяться, ни разговаривать. Завтрак в воскресенье утром ели холодным, потому что в воскресенье нельзя было ничего варить. После завтрака все надевали самую лучшую одежду и отправлялись в церковь. Шли туда пешком, ведь запрягать лошадей — это тоже работа, а работать в воскресенье запрещалось. Идти надо было медленно и торжественно, глядя прямо перед собой. Шутить, смеяться, даже улыбаться запрещалось. Дедушка с двумя своими братьями шел впереди, а за ними их отец и мать. В церкви дедушке и его братьям приходилось целых 2 часа подряд тихо сидеть на жесткой скамейке и слушать проповедь. Они не смели шевельнуться, они не смели болтать ногами, они не смели ни повернуть, ни поднять голову, чтобы заглянуть в окно, посмотреть на стены или на потолок церкви. Они должны были сидеть совершенно неподвижно, ни на секунду не сводя глаз с проповедника. После церковной службы все медленно шли домой. По дороге разрешалось разговаривать, но только тихо, и ни в коем случае нельзя было ни смеяться, ни улыбаться. Дома ели холодный обед, который был сварен накануне. Потом весь день надо было сидеть рядком на скамейке и учить катехизис, пока с заходом солнца воскресенью не наступал конец. Дедушкин дом стоял на склоне крутого холма. Дорога с вершины холма к его подножью проходила мимо передней двери, и зимой лучшее место, чтобы кататься с горки, было не придумать. Как-то раз дедушка и его братья Джеймс и Джордж решили смастерить себе новые санки. Они работали над ними все свое свободное время. Это были лучшие из всех санок, какие им когда-либо удавалось сделать. Санки были такие длинные, что на них могли усесться друг за другом все 3 брата. Мальчики хотели закончить санки к субботе, чтобы до вечера успеть на них покататься, ведь в субботу днем им разрешалось 2 или 3 часа поиграть. Но как раз на той неделе их отец рубил деревья в больших лесах. Он трудился, не покладая рук, и заставлял мальчиков ему помогать. Ранним утром, еще при свете фонаря, они помогали по хозяйству, а с восходом солнца работали в лесу. Там они трудились до темна, потом снова помогали по хозяйству и сразу после ужина ложились спать, чтобы утром встать пораньше. Поэтому у них совсем не оставалось времени для санок, и они могли взяться за них только в субботу после обеда. Работали они очень быстро, но успели все доделать только когда солнце уж совсем зашло. А после захода солнца прокатиться с горки было уж нельзя ни единого разочка, ведь уже началось воскресенье. Поэтому мальчики убрали санки в сарай и стали ждать, когда воскресенье окончится. На следующий день они все долгих 2 часа просидели в церкви, стараясь не болтать ногами и не сводить глаз с проповедника, но думали только про санки. Дома, сидя за обедом, они тоже не могли думать ни о чем другом. После обеда, когда отец сел читать Библию, а ваш дедушка и его братья Джеймс и Джордж тихонько сидели на своей скамейке и учили катехизис, но все равно думали только про свои санки. Из окна было видно, как ярко светит солнце и как искрится снег на дороге. Прекрасный день для катания с горки. Мальчики глядели в свой катехизис, думали про новые санки. Им казалось, что это воскресенье никогда не кончится. Прошло очень много времени. Вдруг братья услышали храп. Взглянув на отца, они увидели, что он откинул голову на спинку стула и крепко спит. Джеймс посмотрел на Джорджа, встал со скамейки и на цыпочках вышел в заднюю дверь. Джордж посмотрел на дедушку и тихонько пошел вслед за Джеймсом. Дедушка со страхом глянул на отца и тоже на цыпочках вышел из комнаты. Отец продолжал храпеть. Мальчики взяли новые санки и молча поднялись вверх по холму. Они хотели скатиться всего один разок, а потом убрать санки на место и, прежде чем отец проснется, потихоньку сесть обратно на скамейку и взяться за катехизис. Впереди уселся Джеймс, за ним Джордж, а дедушка, он ведь был самый маленький, сидел сзади. Санки покатились вниз. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Они с бешеной скоростью летели вниз с крутого холма, но кричать мальчики не смели, потому что боялись разбудить отца. Кругом не было слышно ни звука, только скрип полозьев да свист встречного ветра. И вдруг, в ту самую минуту, когда санки подлетели к дому, большая черная свинья вышла из леса и остановилась прямо посреди дороги. Санки катились так быстро, что остановить их было невозможно. Свернуть в сторону времени уже не было. Санки подлетели прямо под ноги свинье. Она взвизгнула, повалилась на колени к Джеймсу и пронзительно завизжала. Уи-уи-уи! Санки стрелой пронеслись мимо дома. Впереди восседала свинья, а за нею Джеймс, Джордж и дедушка. И тут мальчики увидели, что отец стоит в дверях и смотрит на них. Они уж не могли остановиться, они не могли никуда спрятаться, они не успели ничего сказать. Они летели вниз с холма, а свинья на коленях у Джеймса всю дорогу без умолку визжала. У подножья холма санки, наконец, остановились. Свинья соскочила с колен Джеймса и, продолжая визжать, умчалась в лес. Мальчики медленно и чинно взобрались на холм, поставили на место санки, прокрались в дом и тихонько уселись на скамейку. Отец читал Библию. Он глянул на них, но ни слова не сказал. После этого он продолжал читать, а они продолжали учить катехизис. Но когда зашло солнце и воскресенье кончилось, отец отвел их в дровяной сарай и хорошенько выпорол. Сначала Джеймса, потом Джорджа, а напоследок вашего дедушку. Вот, видите, Мэри и Лора, хоть вам и трудно хорошо себя вести, вы должны радоваться, что нынче это не так трудно, как в те времена, когда ваш дедушка был маленьким. Закончил свой рассказ папа. Неужели девочки тоже должны были так хорошо себя вести? Спросила Лора, и мама ответила: девочкам было еще труднее, ведь они должны были примерно вести себя все время, а не только по воскресеньям. Девочкам никогда не разрешалось кататься с горки, как мальчикам. Им приходилось сидеть дома и учиться вышивать. — А теперь вам пора спать, — сказал папа, вынимая из футляра скрипку. Лора и Мэри лежали в своей кроватке и слушали воскресные гимны, ведь даже скрипки по воскресеньям нельзя петь песни, которые поют в будние дни. Ужель на ложе из цветов я буду почивать, когда мой ближний обречен бороться и страдать? Лора поплыла на волнах музыки, а потом услышала какое-то звяканье и увидела, что мама стоит у плиты и готовит завтрак. Оказывается, настало утро понедельника, и еще целую неделю никакого воскресенья не будет. Этим утром, когда папа пришел к завтраку, он поймал Лору и сказал, что должен ее отшлепать. Сначала он объяснил, что у нее сегодня день рождения, и если ее не отшлепать, она целый год не будет расти. Потом он ее отшлепал, но так ласково и бережно, что ей было ни капельки не больно. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть», — считал папа, медленно шлепая Лору по шлепку за каждый год, а последний шлепок посильнее, чтобы она скорее росла. Потом папа подарил Лоре деревянного человечка. Он вырезал его из палки, чтобы Шарлотте не было скучно одной. Мама подарила Лоре 5 пирожков, по одному за каждый год, что она прожила с нею и с папой. А Мэри подарила ей новое платье для Шарлотты. Мэри сшила его, когда Лора думала, что она шьет свое лоскутное одеяло. В этот вечер по случаю Лориного дня рождения папа и скрипка спели девочкам песенку про черного дядюшку Неда. «Жил-был старый-старый негр, звался дядя Нед, он давным-давно покинул белый свет. Может, вы узнать хотите, почему он не был сед? Потому что облысел от долгих лет. Дядя Нед уже не видел, где закат, а где заря. Как тростинки стали руки у него. Сколько ни старайся зря, не надкусишь сухаря, если зуба нет во рту ни одного. В уголке лежит смычок, скрипка стихла, и молчок, и работы для мотыги больше нет. И ушел он днем погожим к добрым предкам чернокожим, наш хороший, старый, добрый дядя Нед.